Глава 5. Вагон чуть на дыбы не встал. Хорошо еще, что поезд еле тащился, а то бы запросто перевернулся. Но и так встряхнуло нас основательно. Я еле на ногах устоял. Наваш — нет. Я помог ему подняться. Из купе доносились крики людей. Где-то возмущенные, где-то испуганные. Омонов от души помянул нечистого. Дверь ближайшего купе распахнулась. На пороге стоял здоровенный монах. Стало быть, еще живой. Отлично. Не поминай нечисть в суе при кризисе, строго сказал он. Услышит, усугубит. И, кстати, что вообще происходит? Опять! У него это тоже прозвучало с отчетливым какого черта. Но все же без упоминания оного в суе. Омонов кивнул в мою сторону. Монах повернулся ко мне. Я еще возился с новошом. Его так тряхнуло, что, казалось, все мозги вытряхнуло. Он едва стоял на ногах и все норовил завалиться обратно на пол. Если вкратце, отозвался я, подпирая новоша плечом, то бандиты хотят убить и ограбить человека с серебряной статуэткой. Я не стал уточнять про шахматного слона. Если это епископ, то фигурка наверняка выполнена в виде средневекового монаха. А если бегун или какой-нибудь клоун, то там вообще простор для воображения широчайший. «Нехорошо», — ответствовал мне монах. «И кто этот человек?» Я мысленно усугубил. Вопрос подразумевал, что и он не мог похвастаться наличием в багаже этого белого слона. Если, конечно, не скрывал этого, однако это я мог сказать про любого из своих попутчиков. За исключением, пожалуй, новоша. «Была версия, что вы», — подсказал Омонов. «Господь завещал нам нестяжательство», — напомнил монах. «А это серебро, небось, больших денег стоит». Вообще-то он путешествовал пусть и вторым классом, но в отдельном купе по цене первого. Хотя это, наверное, уже расточительство, что в какой-то мере тоже нестяжательство, однако это никак не решало моей проблемы. «Не слишком», — сказал я. «Но сама фигурка очень нужна одному маньяку, который ни перед чем не остановится. Мы намерены ему помешать, но у нас это вряд ли получится, если мы не найдем его первыми. Господь направит вас верным путем», — пообещал монах и размашисто перекрестил меня. Получилось так убедительно, что даже Наваш выпрямился. Я воспользовался паузой и выглянул наружу оценить обстановку. Большая часть бандитов сгрудилась у паровоза. Трое проскакали обратно по дороге, на скаку стреляя в воздух. Обычная бандитская бравада. Дескать, вот какие мы лихие. Со стороны состава тоже грохнула пара выстрелов. Судя по звуку, я бы сказал, револьверных. Бандиты тотчас лихо сиганули с коней в придорожную канаву. И ладно бы просто попрятались. Они ведь, паршивцы такие, стали стрелять в ответ. Те, что у паровоза, тоже рассеялись по ближайшим зарослям. В седле остался всего один. Он увел лошадей. А перестрелка тем временем стремительно разрасталась. С нашей стороны тоже нашлись люди с оружием. По крайней мере, в чистых вагонах. Селяне из третьего класса, как я видел, попросту разбегались, не желая участвовать в этом действии по мотивам Дикого Запада. Я услал новоша в наше купе. «Лягте на пол», — велел я. «И закройтесь вашими одеялами. Фигурки послужат вам отличным щитом. А если пули их повредят?» Громко прошептал в ответ Наваш. «Они же застрахованы», — напомнил я. «Ах, ну да», — отозвался Наваш и уполз в купе. Бандитская пуля, врезавшись в борт где-то на уровне крыши, придала ему бодрости. Когда прилетела следующая, Наваш уже лежал за одеялами, как за бруствером. Омонов успел отстрелять целую обойму в белый свет, как в копеечку, и, укрывшись за стенкой, торопливо перезаряжал пистолет. Проводник приполз на четвереньках и попросил по возможности не бить стекла. Мы обещали. Опять же, по возможности. Собственно, стрелять через дверь тамбура было даже удобнее. Это в теории, можно красиво встать у окна и стрелять в проем, а на практике вас быстро вычислят и застрелят прямо через стенку. А в тамбуре можно стрелять лежа. Вас все равно вычислят, но попасть в лежащего человека значительно сложнее. В соседнем тамбуре господин из крайнего купе палил из охотничьего ружья, стоя на одном колене. Проводник и к нему обратился с аналогичной просьбой. Монах молился, призывая победу на сторону праведного воинства. Надеюсь, это была наша сторона. Сам я старался экономить патроны и одновременно прикидывал, что же за безумие у нас тут творилось. Если бандиты пришли за фигурками, самое время было штурмовать наш вагон, а не играть в пострелушки. Дорога-то стратегическая. С минуты на минуту пройдет состав с военными, и тогда конец всей банде. Если же их так напугала ответная стрельба, то, наверное, надо отступать, а не изображать непоколебимое упрямство под пулями. Точность с обеих сторон была просто аховая, но одного бандита все же подстрелили. Позади меня открылась внешняя дверь тамбура. Вторая, с той стороны, где не стреляли. Я тотчас развернулся с оружием наготове. На лесенке стоял, пригнувшись, невысокий мужчина в приличном сером костюме. Не из бандитов. Я видел его в одном из зеленых вагонов. Однако он держал в руке пистолет. «Не стреляйте», — быстро произнес ОМОНов. «Это мой напарник Тихон. Лично для меня это вовсе не было основанием оставлять в живых новоприбывшего. Куда больше успокаивало то, что за спиной Тихона стоял Крутов и тоже с оружием в руке. Крутову я доверял больше. По крайней мере, пока. В чем дело, Тихон?» Недовольно спросил ОМОНов. Видимо, появление напарника не входило в его планы. В дверной косяк влетела пуля. Слишком высоко, чтобы представлять угрозу, но достаточно близко, чтобы показать, что стреляют именно в нас. Просто нам еще повезло со стрелком, который даже в открытую дверь попасть не смог. «Так вы сами, Иван Ионович, приказали», — торопливо отозвался Тихон. «Как увижу Гурова, так все бросить и к вам с докладом». «Я увидел». «Где?» Этот вопрос мы с ОМОНовым задали почти хором, да и на лице Крутова обозначился живейший интерес. Как говорят в таких случаях, он всецело завладел нашим вниманием. «Так по ту сторону», — сообщил Тихон, кивком указав вперед. «В лесу за бандитами». Под лесом он подразумевал березовую рощу. Параллельно железной дороге тянулся ряд деревьев, за ними проходила проселочная дорога с двумя канавами, в которых сейчас укрывались бандиты, далее лежало чистое поле и уже за полем роща. Далековато. Не успел я спросить, как же он сумел углядеть там Гурова, как Тихон с готовностью протянул ОМОНову бинокль. Я был ближе. Забрав бинокль, я первым делом глянул в сторону рощицы, однако никого не увидел. Тогда я вложил бинокль в протянутую руку ОМОНова. Тот тоже глянул и недовольно проворчал. «Никого не вижу». Еще одна пуля громко финишировала где-то под крышей. Я наугад пальнул в ответ. Просто для демонстрации, что мы еще живы и готовы к обороне. «Прячется гад», — отозвался Тихон. «Но я его видел. Он прикатил в коляске». «Коляски тоже не вижу», — заявил ОМОНов. «Она сразу укатила», — сказал Тихон. Агуров выскочил. «И с ним еще кто-то». «Кто?» рявкнул ОМОНов. «Докладывай конкретнее». «Не могу знать», — по-военному откликнулся Тихон. «Я этого типа в первый раз видел». «Наверное, охранник», — подсказал Крутов. «Бандиты, похоже, польские, то бишь наемники, а с этой публикой лучше держать ухо востро». Да, это было логично, хотя мне и стало сразу интересно, как он отличал польских бандитов от русских или, к примеру, прибалтийских. «Значит, Гуров уже прибыл за фигурками», — констатировал ОМОНов. «По мне, так это было очевидно после первого же выстрела. Его банда знала, или думала, что знала. Один раз они уже промахнулись с навашем, у кого фигурка». Хотя как бандиты палили по вагонам, можно было бы также смело рассматривать версию, будто бы они готовы попросту перестрелять всех и обшарить поезд. Но и она подразумевала, что все четыре фигурки где-то здесь, в одном из вагонов. И я должен знать, у кого четвертое. Иначе бы Гуров не прислал мне того письма. Вот только я этого не знал. Хуже того, даже не догадывался. Но ведь с чего-то Гуров решил, будто бы я это знаю. «Я готова», — внезапно объявила Мария. Она, оказывается, уже успела переодеться в костюм для верховой езды. Сейчас Мария стояла рядом с Крутовым на насыпи, прикрываясь им как щитом. «К чему готовы?» спросил я. «Скакать за помощью», — отозвалась Мария. «Есть на ком». Это прозвучало довольно язвительно, но честное слово, так оно не планировалось. Мой мозг был всецело забит попыткой разгадать план Гурова. У меня тут уже белый слон под боем, а я до сих пор не выяснил, кто он. «Вообще-то, я полагала, что вы отобьете для меня лошадь у бандитов», — заявила Мария. Вот это точно прозвучало с интонацией. «Ну так и почему я все еще безлошадная?» «Гениальный план», — отозвался я, на этот раз даже не пытаясь скрыть сарказм. «Все лучше, чем сидеть здесь и ждать, пока меня подстрелят». «Нет, пан сыщик, не уходите!» Встревоженно крикнул из купе Наваш. «Вас там подстрелят, а меня тут без вас убьют». «Спокойно!» Отозвался я. «Я никуда не ухожу!» И пальнул в сторону бандитов. Это был последний патрон в револьвере. Я вытряхнул гильзы прямо на пол, и они со звоном разлетелись в разные стороны. В револьвер отправилась новая шестерка. «И если мы сможем отбить лошадей, то нам и помощь уже не потребуется», — добавил ОМОНов. «Сами справимся». «Ну так, и почему вы все еще здесь?» — вопросила Мария. «Ждете, пока нас тут всех перебьют? Мы могли бы обойти их с фланга и захватить Гурова», — предложил Тихон. Еще один стратег выискался. «Действуйте, Тихон», — разрешил я. ОМОНов лишь криво усмехнулся. Тихон поспешил отметить, что он только предложил, но если идея никому не нравится, то он нисколько на ней не настаивает. Бандиты поднялись было в атаку, но несколько выстрелов заставили их тотчас попрятаться обратно. «Не волнуйтесь, дорогая», — раздался старческий голос. «Никто вас не убьет. Карты предвещают вам долгую дорогу, только берегитесь трифового короля. От него все зло к вам». Где-то неподалеку пуля звонко шмякнулась о металл, словно бы подтверждая ее слова. Хорошо, что вся компания собиралась по ту сторону поезда. И не приведи Господи, чтобы бандиты догадались открыть второй фронт. Я аж вздрогнул, когда об этом подумал, и сразу оглянулся. По эту сторону заросли были заметно гуще, да и листва с них еще не облетела. Конный там не пролезет. Пеший — запросто. Крутов поглядывал в ту же сторону. Видимо, его посетили те же мысли. Отлично. Тогда он и прикроет. В нем я был уверен. По крайней мере, по этой части. А вот бубновый валет вам в самый раз, продолжала вещать старая дама. И дорога у него тоже длинная по жизни. Только треф на ней много. Идите замуж смело. Валет, вы меня слышите? Ох, не до вас сейчас. Прошептал я. Вообще-то в нас стреляли. Да, паршивенько, но часто и с энтузиазмом. Вот только в плане пострелять в нас было бы разумно обойти поезд и обстрелять его с другой стороны. Наверняка многие сообразили укрыться за вагонами, раз уж стреляли только с одной стороны, а густые заросли послужили бы бандитам отличным укрытием. Ну и чего они ждали? А бандиты определенно чего-то ждали, и я был практически уверен, что ждали они убийства слона, чтобы можно было забрать фигурку. А я все еще пытался вычислить, кто это, снова и снова перебирая в голове своих попутчиков. Дали бы мне еще время спокойно поразмыслить. «Валет, так вы меня слышите?» Снова крикнула старая дама. «Слышу, мне некогда». Быстро отозвался я. Бандиты снова рискнули двинуться вперед. Стрельба усилилась. Тихон и Крутов стреляли в промежуток между вагонами. Кто-то из них подстрелил еще одного бандита. Думаю, Крутов. Он попал в плечо, и бандит неуклюжим кувырком нырнул за дерево, откуда донеслась польская брань. Я точно разобрал слово «курва». Стало быть, не ошибся Крутов, когда говорил, что Гуров навербовал себе в помощь поляков. Впрочем, мне этот факт пока ни о чем не говорил. Гуров мог привлечь хоть янычар. Они бы, небось, стреляли даже получше этих. Эти-то все больше по верхам палили. Сами залегли в канаве, только оружие выставили, вот пули, и летели снизу вверх, да под самую крышу. «Тогда не теряйте времени даром», — крикнула дама. «Кстати, я тут видела в поезде монаха. Дай ей волю, она бы нас и поженила прямо под пулями. Никак не пойму, чего они ждут?» — крикнул я, перекрывая грохот выстрелов. «Вопрос, чего ждете вы?» — отозвалась дама. «Когда вас такая барышня ждет?» Барышня, по-моему, фыркнула громче, чем прозвучал пистолетный выстрел у меня под ухом. ОМОНов пальнул по бандиту, решившему быстро перебежать от одного укрытия к другому. Не попал, но и бандит испугался выстрела и метнулся обратно. И вот с такими воителями Гуров собирался взять поезд штурмом? «Чего бы они ни ждали, нам это вряд ли понравится», — спокойно произнес Крутов. «Надо убираться отсюда. Я отобью у бандитов паровоз, но мне потребуется помощь. Пан сыщик, вы нужны здесь». Тотчас подал голос Наваш. «Это я и сам знал. Я могу вас прикрыть», — неожиданно вызвался Тихон. «Но только сзади. Если начальство позрешит». «Разрешаю», — отозвался ОМОНов. Крутов коротко кивнул и побежал вдоль вагона. Тихон засеменил следом.